почему я стал ревновать Адилию, как только вновь увидел ее в кругу друзей. Характер у нее был ровный, ласковый, но чего-то она создавала вокруг себя атмосферу непонятной таинственности. Ни до женитьбы, ни во время свадебного путешествия я этого не замечал, потому что в те дни уединение и полное слияние наших жизней не оставляли места для какой-либо тайны, а в Париже я сразу почувствовал некую отдаленную, смутную опасность. Мы были очень дружны, очень нежны друг с другом. Но я хочу быть с вами совершенно откровенным, и поэтому должен признаться. Уже на второй месяц нашей совместной жизни я понял, что реальная Адилия не та Адилия, которую я люблю. Ту, которую я открывал теперь, я любил не меньше, но совсем иной любовью. Во Флоренции мне казалось, что я, наконец, встретил амазонку. Я в душе своей создал Адилию мифическую и идеальную. Я ошибся. Адилия не была богиней, созданной из слоновой кости и лунного света. Она была женщиной. Как я, как вы, как весь злополучный людской род, она была многообразна и разнолика. И она тоже, конечно, понимала, что теперь я сильно отличаюсь от того влюбленного спутника, каким был во Флоренции. По возвращении из поездки мне вновь пришлось серьезно заняться Гандюмасской фабрикой и конторой в Париже. Отец был очень занят в Сенате и за время моего отсутствия переутомился. Некоторые из наших лучших заказчиков при встрече со мной жаловались на недостаточно внимательное отношение к их требованиям. От дома, который мы сняли на улице Фезандери, до делового квартала было далеко. Я сразу же убедился, что не могу приезжать домой к завтраку. Если добавить к этому, что раз в неделю мне приходилось бывать в Гандюмасе, и что эта поездка в торопях была чересчур утомительна, чтобы брать туда Адилию, то вы поймете, что мы с ней сразу же оказались разобщены.